«Да чего вы там такое, Уви?» Трисса опустила взгляд вниз и недоуменно посмотрела на торчащий из плеча клык Василиска. «Опа! Я нашел!» В голосе Невилла слышалось столько радости, словно он нашел клад. И столько же горести было в его стоне, который раздался после звона разбитого флакона. Сознание начало тихо уплывать в небытие, но Трисса успела бросить взгляд на затихшего, наконец, Василиска. Спокойствие от того, что друзья в безопасности, накрыло с головой. И последняя мысль была довольно тривиальна для подобного случая. «Кажется, мне пиздец». Глава 28. Свобода. «Если она не очнется в ближайшее время, я ее придушу. Всегда знала, что ты меня любишь, дядя». Трисс поразилась своему охрипшему голосу. С трудом открыв глаза, она тут же встретилась взглядами с взволнованной матерью. Сердце кольнуло, когда она увидела припухшие веки и сеточку лопнувших капилляров, превративших ясные глаза в красноватый ужас. «Прости, мам». Примроуз судорожно вдохнула, стараясь не разрыдаться снова, на сей раз от облегчения. Сжав в ладонях прохладные, славы Мерлину и Моргане, что не ледяные, как сначала. Пальцы дочери, женщина молча смотрела на Трисс. Начать разговор она даже не пыталась, понимая, что снова начнет плакать. Северус стремительно взмахивал палочкой над девушкой, произнося еле слышно медицинские заклятия. Когда он внимательно просмотрел все показатели, Зельевар устало осел на стул и мрачно посмотрел на племянницу. Если бы только эта несносная девчонка сейчас улыбнулась, ох, он бы высказал все, что думает об этой пустоголовой. Но Трисс, прекрасно зная характер дядюшки, молчала, да и горло болело, словно она не раз сорвала голос. «Сколько я была без сознания? Почти неделю. У нас тут филиал плакальщиц открылся из-за твоей безголовости. Это был расчет, дядя». «Какой, к Мордреду, расчет? Мы еле откачали тебя. Хорошо, что у меня оказался пузырек слез Феникса. Хорошо, что порт-ключи наконец сработали, когда ты потеряла сознание. Это банальная удача, а не расчет». Зельевар все больше закипал. «Ты от Поттера идиотизмом заразилась, что ли? Нахрена было лезть в пасть Василиску? Мия точно бы не выжила, напади он на нее». Северуса словно ледяной водой окатили. Он ошарашенно смотрел на девушку, что слабо улыбалась, глядя на него. Как только подростки появились в холле, у них не было и шанса узнать, что именно произошло, спасали Трисс. Когда состояние чуть стабилизировалось, он выпотрошил мозги каждого, но точной картины увидеть не получилось. Дети спасались от монстра, убегая все дальше в лес. Как понял Северус, они пытались выйти из-под невесть откуда взявшегося купола, блокирующего дальнее перемещение. Со смертью Василиска пропал и купол, тогда и сработали наконец аварийные порт-ключи. Трисс закашлялась и чуть поморщилась, когда плечо заныло от боли. Примроуз помогла дочери сесть и напиться. Опустив голову, девушка внимательно осмотрела повязку и нахмурилась. «У меня что, такой же коктейль, что и у Гарри?» «Примерно. Тебе повезло, что наследие в стадии пробуждения. Василиски ниже дракоин по ранжиру, так что их яд сильно ослабляет, но не убивает. Если бы не наследие, ты бы не дожила до прибытия в Мэнор». Трисс сглотнула, представив подобный исход. «Когда в крови бурлит адреналин пополам со страхом за близких, особо о себе не думаешь, а вот после». Девушка не сдержала дрожи, пробежавшей по всему телу. «Надо стать сильнее и умнее, а то нахваталась гриффиндорской бесшабашности. Ай, ладно, кого я обманываю? Всегда такой была, только в узде себя держала. Расслабилась, вот и получила по носу. Так мне и надо». Вздохнув, девушка перевела взгляд на дядю. «Я правда более-менее рассчитала, Северус. Клык в расчеты не входил, вот и все. Кто ж знал, что у Василиска пародонтоз? Вот такие умные слова знаешь, а? Ай, Мордред с тобой. Буду осторожнее впредь, честно. Не верю, Трисс. Вот хоть убей, не верю. Ну, магический мир стоит на вере в чудеса. Может и тут случится чудо, и я исправлюсь. Кажется, тебе не только ребра переломало, но и мозг». Северус хмыкнул, качая головой. «Роуз, я впущу Гарри и Мия, а то они стены скоро прогрызут от волнения». Пока Северус разговаривал в дверях со всем отрядом, призывая их к порядку, Трисс успела спросить у матери, какое сегодня число. Тихо ругнувшись, услышав ответ, девушка попросила вечером принести ей каталоги артефакторов, или вообще всех магазинов, у которых можно сделать заказ с доставкой совами. «Зачем? Мам, у Гарри скоро день рождения. Я и так тут неделю проваляюсь, если не больше, не успею подготовить что-то другое». Гневный шепот сменился на нормальный тон, когда Трисс увидела входящих в комнату друзей. «И надо заказать им новые палочки. Я лучше их в мастерскую сначала свожу, у Эльва еще десяток лежит, может подойдет что. И Гарри, и Мия, часть семьи, так что Эльву было бы приятно, я думаю». Гермиона, как раз подошедшая ближе, удивленно вскинула брови и спросила, почему она считается родственницей. Трисс тихо хихикнула, заметив недоумение матери. «Помнишь, я твоей кровью поила наш камень рода?» Девушка дождалась кивка Мия и продолжила. «Для магии рода ты теперь что-то вроде младшей ветви. Твои потомки вряд ли будут наследниками, но ты действительно часть семьи, Мия. Считай, что сестры. Кстати, надо будет еще Гарри представить роду, как будущего мужа». Трисс вдруг почувствовала накатывающую слабость и на миг прикрыла глаза. Примроуз тут же достала из тумбы большую бутыль и, наполнив стакан, напоила дочь. Стало чуть легче, и Трисс открыла глаза. Облизнув губы, она покосилась сначала на стакан, а потом подняла взгляд на мать. «Молоко единорога. Луна ходила к стаду. Говорит, что стоило сказать, что нужна помощь хозяйке земель. Сразу вышло три кормящих кобылы и спокойно дали себя подоить. Северус еще зелье сварил на основе молока и крови, сказал, что принесет скоро». Гермиона устроилась на краю кровати и внимательно посмотрела на подругу. «Спасибо, Трисс. Если бы не ты, ни за что, Мия. Семья для того и нужна, чтобы помогать друг другу. Не забивай себе голову и не смей себя винить. К тому же, на такой диете я встану на ноги куда быстрее, чем думала». Трисс получила моральных и физических нагоняев от всех, кто только смог до нее дотянуться. Отряд хором отругал ее, девушки поплакали в очередной раз, парни повздыхали, после чего всем скопом подростки унеслись в подвалы. Наставники после этого инцидента гоняли их в хвост и в гриву, заставляя буквально срастись в одно целое. Киссиди и Анастази, только обретшие семью, дружно объявили старшей сестре бойкот и к ней не подходили, подглядывая из-за двери. По словам Примроуз, девочки, хоть и не видели окровавленную Трисс, прорыдали в подушке пару дней, пока Геллерт не успокоил их, а обиделись две вредные младшенькие на то, что старшая не взяла их с собой. Они были свято уверены в том, что уж их присутствие наверняка бы спасло Трисс от проблем. Никого слушать они не хотели, и взрослые оставили эти разговоры. Даже Малфой, и те высказали девушке свое аристократическое фи. Единственным, кто не ругал Трисс, оказался Паллукс. Мальчик пришел к ней в комнату почти ночью, когда остальные разошлись по спальням. «Ты чего не спишь, малыш? Мне страшно за тебя». Обнимающий плюшевого дракона Пол шмыгнул носом, стоя у дверей. «Можно? Иди сюда». Трисс поманила его к себе, радуясь, что ребенок в полумраке вряд ли увидел гримасу боли, на миг исказившую лицо. Она пыталась вести себя, как обычно, все время забывая о сломанной ключице и ребрах. Хоть Костераст уже исправил большую часть проблем, боль пока никуда не делась. Забираться на кровать мальчику пришлось самостоятельно, потому как Трисс даже пошевелиться толком не могла. Но за пару минут он справился и, потешно отпыхиваясь, уселся рядом с девушкой. Улыбнувшись, Трисс растрепала волосы Паллукса. И ребенок вдруг, не переставая обнимать игрушку, осторожно потянулся, дотронулся до тугих бинтов на правом плече. «Больно, уже не очень. Дядя мастер варит лечебные зелья, но они же невкусные». Ребенок скривился, вспомнив, как отпаивали его. «Почему нельзя сделать их сладкими? А знаешь, у маглов есть лекарства для детей, которые не такие противные», Гермиона рассказывала. «Но у магов все иначе, малыш. Почему? Ну смотри, в зелье добавляют разные травы, которые вместе становятся лекарством. А если добавить, например, сахар, некоторые травы просто перестанут работать, и получится просто бурда, хоть и сладкая, или вообще отрава. Хотя тут лучше спросить у Северуса, он в этом лучше разбирается». «А дедушка?» Трисс на пару секунд зависла, пытаясь осознать, кто же является дедушкой для Паллукса. Когда до нее наконец дошло, девушка тихо хмыкнула. Ребенок влился в семью куда быстрее, чем они думали. «Не удивлюсь, если скоро мама обретет еще и сына, в довесок, так скажем. С другой стороны, чем больше семья, тем она сильнее, а нам это только на руку». За разговорами они провели еще минут 10, после чего ребенок приказным тоном потребовал рассказать ему сказку. Да не простую, а новую. Да, зайчиху он знает, и колдуна тоже, как и остальные сказки Бидля. Так что Трисс пришлось судорожно придумывать свою, потому что других сказок она попросту не знала. Паллукс уже спал, свернувшись под боком девушки, укрытый уголком одеяла, когда в комнате бесшумно появилась домовушка с Примроуз. Женщина выглядела, мягко говоря, испуганной. «Ох, Паллукс, тише, мам!» Трисс кивнула на ребенка. «Олли, перенеси его аккуратно, не разбуди!» Домовушка осторожно, стараясь даже ушами лишний раз не шевелить, подошла к кровати и, взяв ребенка на руки, исчезла. Примроуз устало вздохнула, потирая висок. Внезапно разросшаяся семья радовала ее, но и забот добавилось, хоть на стену лезь. Присев рядом с дочерью, женщина поправила одеяло. «Мам, иди тоже спать, дождусь, пока ты уснешь. Дать тебе молока, лучше сама выпей, скоро на тень станешь похожа». Трисс улыбнулась, глядя на мать. «Злишься на меня? Совсем немного. Ты сильно напугала нас всех, милая. А из-за всех, кого я притащила сюда? О, нет, это даже весело. Кстати, наша команда аналитиков придумала, как вернуть Марвела нормальное тело. Понадобится пара месяцев, но зато будет полноценный человек». Примроуз не стала особо вдаваться в подробности, решив, что лучше будет, чтобы Трисс обсудила эту идею с остальными, когда выздоровеет. Вместо этого женщина решила кратко пересказать все, что происходило, потому что они благополучно забыли это сделать, зато поторопились отругать только очнувшуюся девушку. Оказалось, Сириус добился опеки и над Гарри, и над Гермионой. Вовремя спохватившийся маг сумел поднять и старые связи, и даже уломать министерских не обнародовать факт опекунства. Деньги творят чудеса порой куда большие, чем любая магия. Также на имя Трисс пришло письмо от мадам Боунс с благодарностями. Выражалась Амелия очень туманно, но, судя по всему, одна небезызвестная крыса переквалифицировалась в певчую птичку и сдала всех, кого только могла. Благодаря именно этой птичке дела Лестринджа и Долохова наконец попали на пересмотр, так что к концу июля ожидались еще четверо гостей. Расположить их решили в противоположном от отряда крыле, чтобы не спровоцировать стычки раньше времени. Все-таки в благоразумии Белы они сильно сомневались, хоть и надеялись выходить женщину с помощью зелья и молока единорогов. Мёрк-Холл постепенно оживал после болезни хозяйки. Дом посветлел, хотя все это время было ощущение, что кто-то бросил серую вуаль на каждое окно и стену, запорошив пространство тянущей тревогой. Домовики тоже повеселели, перестав готовить пригоревшую кашу. Даже картины, казалось, заблестели рамами куда сильнее, чем раньше. Трисс, которая начала вполне бодро шевелиться уже через пару дней после пробуждения, на четвертый уже прыгала козликом по дуэльному залу, уворачиваясь от заклинаний разгневанного деда. Примроуз, хоть и поджала губы неодобрительно, промолчала и повела Гарри с Гермионой в хранилище, где Альвариус держал свои поделки. Палочки были выставлены в отдельном шкафу, каждая любовно упакована в отдельную шкатулку, на которых была сделана гравировка герба рода. Внутри, на темном бархате, помимо самой палочки, лежало еще и краткое описание. Сердцевина, древесина, когда сделана и для чего лучше подходит. Примроуз, недолго думая, просто распахнула дверцы и махнула рукой. «Подходите и выбирайте, может что-то вам и подойдет». Гарри пропустил вперед подругу. Гермиона несколько минут стояла в нерешительности, ощущая, как пальцы подрагивают от волнения. Она успела многое прочитать об Альвариусе Мёрке, и ей было немного не по себе от мысли, что она может прикоснуться к изделиям артефактора, что был известен во всем мире, кроме Англии, увы. Но природное любопытство и желание стать сильнее пересилили робость. Глубоко вздохнув, девушка потянулась к первой палочке, что привлекла ее внимание. Гладкая серая древесина, чем-то похожая на ее палочку. На пергаменте было указано, что сердцевина сделана из сердечной жилы дракона, но сердце было добровольно отдано. Удивленно вскинув брови, Мия осторожно взмахнула палочкой, ожидая чего угодно, только не гневной вибрации, от которой рука чуть не онемела. Быстро, но осторожно положив инструмент обратно в коробку, девушка размяла мышцы, шмыгнула носом и потянулась к следующей. Она перебрала 5 палочек, прежде чем на глаза ей попалась изящная, словно выточенная из камня, волшебная палочка. Древесина была один в один как цвет глаз девушки, рукоять украшена тонкой рунической резьбой. Белый дуб, шерсти коготь сфинкса. Чуть нервно облизнув губы, Гермиона взмахнула палочкой. Какая красота! Примроуз с улыбкой проследила, как истаивают нежные цветочные лепестки, созданные магией. Теперь ты, Гарри. Парень, недолго думая, потянулся сразу за той палочкой, на которую смотрел уже добрых минут 20. Идеально гладкая, с едва заметным кольцом, разграничивающим рукояти основное древко. Взмах, и по хранилищу пронесся шальной ветерок, растрепавший волосы парню. Примроуз ловко поймала вылетевший из шкатулки листок и, прочитав его, немного грустно улыбнулась. Она прекрасно помнила, как Альвариус сделал эту палочку. «Прекрасный выбор, Гарри!» Женщина протянула пергамент юноше. «Мне кажется, она буквально создана для тебя. Волос фистрала, волчья шерсть и рог единорога, три сердцевины, как это возможно?» Альв сделал эту палочку ровно год назад. 3 месяца он не вылезал из мастерской, стараясь высчитать совместимость того, что не совмещал ни один мастер. Волос фистрала, материал мертвый, близкий самой смерти, ведь этих животных видят только те, кто узрел явление госпожи. Он смог приблизиться к недавно родившемуся жеребенку, у которого и взял пару волосков. Волчью шерсть у молодого, только познавшего первый гон волка. И рог он получил в дар, договорившись с уже вошедшим в силу жеребцом. Единороги меняют рога 3 раза за всю жизнь, и после 3-го он уже никогда не отрастает вновь, потому что животное слишком старо. У него была одна попытка, чтобы совместить эти материалы, и она увенчалась успехом, как видишь. Думаю, отец абсолютно прав, ты станешь идеальным мужем для моей дочери, и неплохим некромагом, судя по всему. Гарри мучительно покраснел, услышав последние фразы, но Примроуз уже не обратила на это внимания, доставая из другого шкафа несколько ножен для палочек. Объяснив, что каждая обработана чарами привязки и невидимости, женщина отошла к палочкам, быстро навела порядок на полках и осторожно закрыла дверцы, запечатывая их магией. Через некоторое время она приведет сюда и Анускес, чтобы девочки получили свои дары от великого артефактора. 30 июля Трисс влетела в столовую раскрасневшаяся и жутко довольная. Они с дедом облюбовали самый дальний участок Мёркхолла, где Геллерт установил сильнейший купол и начал учить Трисс мощным, но опасным заклинанием. Сегодня, например, у нее вышло вызвать адское пламя и удерживать его аж целых 5 минут. Выдохлась она так, словно пробежала 10 километров за полчаса, но восторг, бурлящий в душе, окупал усталость на все 100%. К тому же, после инцидента с Василиском у нее на редкость быстро восстанавливались силы, и была куча энергии, словно вместе с ядом в организм попало нескончаемое количество бодрящего зелья. Уже подходя к столу, девушка обратила внимание на мрачно ковыряющегося в тарелке Невилла, предвкушающе улыбающуюся Нарциссу и обеспокоенно что-то обдумывающего Северуса. «Так, я что-то пропустила, 10 минут назад я получила весточку от одного работника министерства. Начался суд над Лестринджами». Трисс сделала глоток кофе, мысленно коря себя за забывчивость. Ведь адвокат отдельно напомнил ей об этом 2 дня назад. Завтракала она так же быстро, как и бежала в столовую некоторое время назад. Потому что забирать Лестринджи и Долохова предстояло именно ей, в сопровождении Малфоев. Сириуса решили не светить лишний раз пока что, а Северуса Белла не переваривала еще со школьных времен. Предупредив леди Циссу, что будет готова через 10 минут, девушка унеслась в свою комнату, на ходу размышляя, что надеть. Все-таки визит в министерство — это вам не в Хаксмит за сливочным бежать, надо соответствовать. В итоге, когда она появилась в холле, одетая в обычную черную мантию и брючный костюм, Нарцисса отправила ее переодеваться. Еще и сама следом направилась, на ходу качая головой и сокрушаясь на тему того, что нынешняя молодежь ничего не понимает в нюансах. «Тетя Цисса, ну какая разница? Я же не на бал иду. Платье не надену, так и знайте. Трисс, ты можешь остаться в костюме, но ты леди. И давай будем откровенны, если ты придешь в этом наряде, то Лестринджи так и будет преследовать недобрая слава». Женщина на секунду замолчала. Хотя их репутацию исправит разве что вернувшийся Мерлин, который скажет, что это они его воскресили своими добрыми делами. Но, если их встретит именно леди, причем известного рода, то это породит слухи. Ага, что род Мёрк пригревает у себя всех темных. «Тетя Цисса, я так темной леди стану, вашими стараниями не станешь. Все уже в курсе, что вы с Гарри в отношениях, аристократия поголовно знает, что вы помолвлены. Откуда? Мы же никому не говорили. Слухи, милая, порой горы ломают. Мордрит, теперь же паук с нас не слезет». Трисс горестно застонала, предчувствуя очередную головную боль. «Если это вы распустили эти слухи, не держи меня за идиотку, Трисс. К тому же паук не узнает, это сугубо кулуарные разговоры. Вышли они через полчаса, когда нарцисса, вооружившись палочкой и двумя домовиками, преобразила девушку практически до неузнаваемости. По крайней мере Трис, посмотрев на себя в зеркало, вздрогнула и порадовалась, что такое не надо носить каждый день. На грудь, на манер аксельбанта, была надета цепь главы, закрепленная на вороте объемной фибулой с гербом рода. Из-под мантии выглядывал крупный медальон с тем же гербом. Кольцо рода Мёрк стало видимым для остальных. Волосы убраны в гладкий низкий пучок, в правом ухе моносерьга с крупным рубином. От косметики Трис решительно отказалась, хотя нарцисса и уговаривала ее хотя бы подвести глаза. Вместо белой блузы девушка переоделась в кроваво-алую рубашку с воротником-стойкой, а на поясе теперь висела перевязь с тонкой шпагой. Дань традициям, не более, но в зеркале теперь отражалась не девушка-подросток, а вполне себе серьезная леди Мёрк. Вздохнув, Трис протянула руку к цепочке, из которой сделали порт-ключ прямо в атриум. Люциус расстарался ради встречи с вояченицей. Правда, девушка подозревала, что старался старший Малфой исключительно ради сохранения своей прически. «Леди Мёрк, опаздываете». Помощник адвоката откровенно нервничал. «У нас 5 минут до оглашения приговора. Так нас же не пустят в зал после начала суда. Куда торопиться? На оглашение пустят. Более того, я вас уверяю, их оправдают. Мы уже подготовили порт-ключи, чтобы не пришлось пробиваться через этих пираний». Спрашивать, кого имел в виду мужчина, не пришлось. У самых дверей, ведущих в зал, толпилась стая гиен, то есть журналистов. Трис с улыбкой кивнула Скитер, которая тут же расплылась в хищной улыбке. Журналистка оказалась рядом за долю секунды и тут же застрекотала, заглядывая девушке в лицо. «Мисс Мёрк, это правда, что вы инициатор повторного расследования? Мисс Скитер, у вас старческий склероз? Ах, простите, леди Мёрк, Рита. Да ладно тебе, маленькая вредина». Скитер надула губы, чем удивила идущих следом за Трис Малфоев. «Небольшое интервью и ты свободна, птичка. Знаю я твои интервью, мисс Скитер. Давай через пару недель попьем кофе. Скажем, где-нибудь на берегу Темзы. Буду ждать сову, леди Мёрк». Кивнув, девушка направилась к дверям, которые тут же приветственно распахнулись, и так же быстро захлопнулись, едва не ударив по носу особо прыткого писаку. Ради Лестринджа и Долохова собрался весь круг Визингомата. На местах для слушателей Трис с удивлением увидела леди Лангбаттом. Старушке явно было нехорошо, даже за сердце хваталось, даром что многие судачили, что у Железной Августы сердца нет вовсе. Тишина в зале. Мадам Боунс недовольно покосилась на Мёрк и Малфоев, но продолжила. «Итак, решение Визингомата от 30 июля этого года». Пауза была такой многозначительной, что Трис не удержалась от самодовольной улыбки. «Да, адвоката этого явно надо держать при себе». Девушка была уверена, что темных пятен в жизни этих четверых было множество, но смог же, обелил. Иначе бы не сидел весь Визингомат с такими кислыми минами, словно им Дамблдор по ошибке не коробочки с цукатами прислал, а ящик сицилийских лимонов. На каждого. Беллатрикс Лестриндж, Робастан Лестриндж, Рудольфус Лестриндж, Антонин Долохов. Вы признаны невиновными по всем пунктам. Отчетливо послышался скрип чьих-то зубов. Вам назначается компенсация в размере 5000 галлеонов за каждый год, что вы провели в Азкабане. Отныне вы свободные маги и имеете право передвигаться по Англии без сопровождения. Трис не переставала улыбаться, глядя на откровенно недовольных магов в фиолетовых мантиях. Как же, такой щелчок по носу. Ведь большая часть этих людей и засадила злых темных, не давая им и шанса на защиту. Бывшие узники, с которых спали знаменитые цепи зала суда, сидели, не шевелясь. Поверить в то, что это не фарс и они правда могут быть свободны, было трудно. Трис поспешила спуститься, чтобы не дать остальным повода начать общение. «Господа, леди», девушка улыбнулась всем четверым. «Мое имя Трис Мёрк. Пойдемте, мы заберем вас в безопасное место». «Ха, так нам просто сменили место заключения, не глупи, Руди». Нарцисса спускалась куда медленнее. «Трис наш друг, именно с ее подачи вашими делами вообще занялись, Цисса». Черноволосый вихрь пролетел мимо Триссы, клещом вцепился в блондинку. Нарцисса тихо всхлипнула, обнимая сестру. Заметив, как судьи и вольные слушатели начали смотреть на них, Мёрк тихо ругнулась и поторопила Лестринджи. Нарцисса взялась за цепочку свободной рукой, крепко прижимая к себе Беллу другой. Сцена, на которой стояли темные, опустела. Перемещение все перенесли относительно хорошо, хотя Робастона пришлось ловить Антонину, мужчину повело в сторону, ослабевший организм попросту отвык от таких нагрузок. Едва они появились в холле, как вокруг них закружили люди. Улик, которого они уже давно звали при любой беде, быстро уложил прибывших по койкам. Северус взял на себя Долохова и Рудольфуса, а вот Белла и Робастаном занялся лекарь. Быстрая диагностика, тихие ругательства Зельевара и Колдомедика. Тут же зазвенели бутылочки, содержимое которых резво вливалось в опешивших от такой скорости магов. Белла даже не возмущалась, когда ее подняла с койки пожилая медиведьма и повела в отдельную комнатушку для осмотра по женской части. Трис терпеливо ждала у стены. Через 20 минут, когда гости попросту вырубились от переизбытка эмоций и от капли сонного зелья в стаканы, к девушке подошли все трое. Леди в целом неплоха, но про детей можно забыть. Медиведьма покачала головой. Стресс, ужасные условия, излечить ее может только чудо. Хорошо еще, что ничего не надо удалять. Они как-то умудрились удержаться на самом краю. Требуется работа психолога, это однозначно. Северус был задумчив. Состояние в целом у всех стабильное, постельный режим, обильное питание, нужные зелья. Через месяц будут на ногах. Поддерживаю мастера. Я бы еще рекомендовал притирание. Суставы у мужчин в ужасном состоянии, застуженные мышцы. Это все исправим. Что-то серьезное есть? Нет, вот и отлично. Не лечится только смерть, остальное поправимо. Так ведь? Улыбнувшись, Трис с благодарностями проводила Улика и медиведьму, что он привел с собой специально для осмотра Беллы. Северус унесся варить зелья и раздавать указания по сбору ингредиентов подросткам, а Трис села на стул, ожидая, когда проснутся гости. Первой в себя пришла на удивление Белла. Медленно сев на койке, женщина также медленно осмотрелась, после чего перевела взгляд на спокойно попивающую кофе Трис. «Вам не предлагаю, леди. Колдомедик сказал, что вам крепче воды и бульона лучше пока не пить. Кто ты?» «Беллатрикс Мёрк. Я ведь уже представилась, там, в министерстве». «Беллатрикс, ага. Уж не знаю, чем так понравилось матери это имя, но мы с вами тёзки. Только меня все зовут Трис. Ну, почти все. Зови меня Белой. И без всяких тёть, слышала я, как ты Цисси называешь. Где здесь туалет? Я помогу». То ли атмосфера Мёркхолла успокаивающе действовала, то ли Лестриндж просто расслабилась, но она без проблем позволила проводить себя в туалетную комнату и даже вытерпела помощь. Правда, после того, как чуть не упала из-за него вовремя задрожавших ног, от использования заклинаний женщина отказалась, заявив, что хочет в кои-то веки пописать по-человечески. Когда они вернулись в комнату, остальные уже тоже пришли в себя. Устроив Беллу на койке, Трис свернулась к своему стулу и, сев, оглядела каждого мага. Еле слышно вздохнув, девушка чуть устало улыбнулась. «К каждому из вас мы приставим домовика. Не для слежки, разумеется, для помощи. Не стесняйтесь звать меня, сэра Ульрика или Северуса. Я, конечно, в качестве колдомедика полный ноль, но могу ответить на интересующие вопросы, если они возникнут. Господа Лестринджи, вам выделить покои на троих или как? Лучше на троих, привычнее». Белла слабо улыбнулась, посмотрев на мужей. «Да и я соскучилась». «Хорошо, лорд Долохов, вам будут выделены отдельные, чтобы никто никому не мешал. Ваше расписание на ближайшую неделю: хорошо и вкусно кушать, много спать и пить все зелья, которые вам принесут. Кто будет капризничать, будет оставаться без десерта и сказок на ночь». «Вопросы?» Лестринджи молчали, а вот Антонин, подозрительно смотрящий на девушку, явно раздумывал над происходящим. Трис даже понимала его. «Не каждый день в твоей жизни появляется этакий альтруист, вытаскивающий твою задницу из дерьма и ничего за это не требующий. Уж кто-кто, а темные давно выучили урок, что бесплатный сыр только в мышеловке. Почему вы нам помогли?» «Потому что...» Широкая обезоруживающая улыбка, посланная Долохову, заставила того содрогнуться. Он даже ненароком подумал, что девочка явно в родстве с Белой, та также улыбалась, когда ей задавали неудобные вопросы. Явившиеся домовики объявили, что покои для гостей готовы, как и ванны. Заметив воодушевление магов, Трис не стала их расстраивать и встала со стула. «Отдыхайте, лечитесь. Я все объясню, как только вы хоть немного окрепнете». Девушка достала палочку, делая вид, что не заметила внезапного напряжения. «Магией клянусь, что я, Беллатрикс Мёрк, и те, кто живут в этом доме, вам не навредят из злого умысла. По незнанию, вероятно, дурачки и у нас водятся». С этим напутствием гостей растащили домовики, горящие желанием помочь своим новым подопечным. Правда, подопечные слушаться не особо желали, точнее, двое из них. Рудольфус, которого все еще пошатывало, прошелся по выделенным им покоям. Огромная кровать, так что влезут не только они трое, но еще пара таких же триад. В купальной несколько комнат, примыкающих друг к другу, отдельный кабинет и даже гостиная. Ради интереса он даже дернул дверь и чуть не упал, когда та открылась. Мужчина выглянул в коридор, не веря своим глазам. Неужто и правда они тут гости, а не заключенные? Руди, хватит уже. Рабастан, задумчиво осматривающий одежду в шкафу, вздохнул. Ну явно рука нарциссы чувствуется. Нам целый гардероб организовали, и дверь не закрыли. Странное ощущение. Как думаешь, ждать подставы? Дурак ты, брат. Девочка магию в свидетели призвала, а ты до сих пор не веришь. Да и потом, тут с ней прядом ошивается. Надо будет, спросим. Может и ответит. Рудольфус подошел к большому секретеру и на удачу дернул один из ящиков. Глаз мужчины дернулся, когда он увидел внутри три палочки. Их волшебные палочки, которые когда-то отобрали Авроры при задержании. Появившийся домовик осторожно попросил мага пока не использовать заклинания. Почему? Мастер говорит, что это вам навредит. Про какого мастера ты говоришь? Мастер принц, конечно. И хозяйка говорила, что вам лучше не колдовать. Зачем тогда они оставили нам палочки? Мастер принц сказал, что это даст вам больше уверенности. Больше Рудольфус не задавал вопросов, молча закрыв ящик секретера, и отправился в купальню, смывать с себя аскабанские годы. В покоях неподалеку, тоже в ванне, лежал Антонин. Задумчиво покрутив в руках бокал с белой жидкостью, на проверку оказавшейся дикой редкостью, молоком единорога, мужчина сделал небольшой глоток и снова уставился в потолок. Его жизнь часто делала крутые повороты, но нынешний переплюнул все остальные. Еще вчера он даже не знал о том, что его дело пересматривают. Просто утром пришли, выволокли из камеры и куда-то потащили. Антонин даже успел попрощаться с жизнью, когда его вдруг швырнули в лодку вместе с Лестринджами. О том, что их везут на суд, они узнали уже на другом берегу от мужчины, который назвался их адвокатом и пригрозил Аврорам проверкой, вроде как за ненадлежащее обращение с узниками. Несколько часов, и они свободны. И плачущая нарцисса, даже у Люциуса глаза на мокром месте были, а девчонке хоть бы гайка, даже бровью не повела, улыбалась, да, уставшая такая улыбка, словно гору на плечах тащит и скинуть нельзя. Теперь, лежа в теплой воде под бдительным взором домовика, Антонин задумался совсем о других вещах, например, о том, что кого-то эта девочка ему напоминает, но воспоминания были столь смутны, что мужчина их просто отбросил, решив вернуться к этому позже. А вот о том, что он лорд, знало очень немного людей, и Снейп в число знающих никогда не входил, как и все остальные рыцари. В курсе был только Марвала, с подачи которого он этот титул и принял. Так откуда об этом знает невесть откуда выпрыгнувшая девчонка? Глава 29. В наследство трикнутой конфета с сюрпризом. Когда Трисс еще отлеживалась после ранений, парни привели старших магов к тем самым руинам. Геллерт едва сердечный приступ не словил, увидев размеры Василиска. Люциус вместе с Северусом проверили пространство и выяснили, что и правда был купол, ограничивающий расстояние, на которое можно было переместиться. Максимум 5 метров. Правда, они так и не поняли, откуда он взялся, потому что артефактов или искажений от трупа Василиска не было. Почесав в затылке, маги дружно махнули рукой на странности и молча порадовались, что дети вообще выжили. Общим голосованием было решено, что Василиск является добычей Трисс, а потому и ей решать, что с ним делать. Северус скрупулезно осмотрел всю поляну, собирая мельчайшие кусочки, разлетевшиеся от монстра, благо таких было немного. Три клыка, оставшиеся в пасти, поместили в специальные ящики с чарами стазиса, чтобы яд не испортился. А тушу решили было разделывать, но тут до Геллерта дошло вызвать домовиков. Маленькие слуги с легкостью перенесли Василиска целиком. Когда Трисс встала на ноги, Геллерт и Северус повели ее в подвалы, где и хранилась туша. Оценив трезвым взглядом размеры противника, девушка испуганно икнула, потому что на поляне он казался меньше. Голова, на удивление, осталась целой. Ну, твоя добыча. Решай, что делать будешь. А что с ним сделать можно? Мясо вроде не едят. Едят, но готовить сложно. Шкуру можно отдать мастерам-кожевникам. Чешуя, яд и кровь используются в зельях. А голову можно прибить в бальном зале. Пусть гости срутся прямо на пороге. Трис фыркнула. Хотя идея мне нравится. Плащ из кожи Василиска тоже неплохая вещь. Или парадная мантия. Северус просто молчал, мысленно вздыхая о куче редких ингредиентов. И также молча он перевел ошалелый взгляд на племянницу, когда та заявила, что все нужные части он может забрать для опытов. Пару раз моргнув, маг тряхнул головой и решил переспросить. Вдруг намечталось просто. «Забирай. Мне-то куда это добро? Я заберу только сердце и шкуру. Ну, голову еще. Трис, это щедро, но ты же понимаешь, что это огромные деньги. Значит, оставь себе часть, а остальное продадим и выручку пополам. Потому что я не знаю, как разделывать Василиска. Да и крови в нем, наверное, уже нет. Глотка вся разворочена. Интересно, он от болевого шока сдох или как?» Зельевара едва не затрясло. В первую очередь, естественно, от открывающихся перспектив. А вот во вторую, от безголовости девушки. Ну это же надо, такие деньги и... Так, стоп, я уже давно не с ней в обносках. У меня за плечами род принца и все его богатства. Трис никогда не знала проблем с деньгами, меня знает давно, потому и доверяет мне так легко. Надо будет поговорить с Люцем, у этого павлина куда больше связей на подпольных рынках. Трис же раздумывала над очередной каверзой, задумчиво разглядывая белоснежную шкуру Василиска. Интересный получится корсет, наверное. Праздничный такой, свадебный даже. А в пару к корсету сделать на костюме жениха вставки из той же кожи. Надо найти мастера, который сможет обработать кожу. Хочу белоснежный плащ из змеиной кожи и сапожки на каблуке. И, высказав эту идею, девушка развернулась на пятках, направляясь к выходу. Ей еще надо было обсудить с Гарри завтрашний визит в Гринготтс. 31 июля, утро, Гринготтс. Я волнуюсь, Трис. Зря. Тебя кольца признали? Признали. Осталось, чтобы признали и камни родов. Так что не паникуй. Трис улыбнулась, поглаживая Гарри по руке. Приветствую, мастера. Вы подготовили порт-ключи, к сожалению, от Пиверел Гарда не сохранилось. Только координаты, мы подготовили новый, ориентируясь на них. В каком состоянии Поттер Мэннер? В идеальном, естественно. Грибхук усмехнулся, заметив удивление парня. Вы ведь в курсе, что вы жили в Годриковой впадине. Это что-то вроде гостевого домика, но никак не основной мэннер. Тот дом и правда поврежден. К тому же на него положило лапу министерство, объявив его мемориалом. Трис просто бросила вопросительный взгляд на гоблинов, и те тут же заверили, что займутся неправомерным прихватизированием имущества. Министерские и так хорошо набили свои карманы во время арестов, обойдутся без мемориала. Для начала решили проверить Поттер Мэннер, как самый безопасный. Права Гарри на род сомнений не вызывали, потому и доверия было откровенно больше. Попрощавшись с гоблинами, подростки взялись за порт-ключ. Вау! Трис молча кивнула, оглядывая не слишком большое, но очень уютное на вид поместье. Были видны следы заброшенности, заросшие вьюном стены, дорожка больше походила на кусок газона, несколько засохших деревьев. Ворота при приближении даже не шелохнулись, и Гарри, наученный Трис, абсолютно спокойно надрезал палец. Кровь впиталась с такой скоростью, будто вода в песок. Железо мелко задрожало, и створки разъехались в стороны. Они только подходили к крыльцу, а на нем уже стоял древний домовик, внимательно смотрящий на Гарри. Вар приветствует молодого хозяина. Трис буквально услышала скрип, с которым эльф склонился в поклоне. «Я ждал вас. Как долго ты ждешь, Вар?» 15 лет, милорд. И ты все время был один?» «Да». Хозяин Карлус усыпил остальных, остался только Вар. Девушка сначала кивнула, слушая разговор Гарри с домовиком, а потом задумалась. «Карлус, но ведь лорда звали Флемонт Поттер». Прищурившись, Трис посмотрела на домового эльфа, который не сводил взгляда с Гарри. «А куда делся Флемонт?» «Вар не обязан отвечать на вопросы незнакомцев. Это моя невеста, Беллатрикс Мёрк. Слушайся ее так же, как и меня, ясно?» «Как скажете, милорд». В голосе домовика слышалось явное недовольство, но против приказа он пойти не мог. Флемонт никогда не был лордом Поттером. Хозяин Карлус, дядя Флемонта, никогда не передавал ему титул. 15 лет назад хозяин отрекся от титула, усыпил домовиков и покинул поместье. Он до сих пор жив? Варр замолчал, с силой вцепившись в собственные уши. Трис прищурилась еще больше, но решила не давить на эльфа. Пока что, вместо этого, взяв Гарри за руку, девушка молча повела его в дом. Расположение ритуальных залов в Мэнорах всегда было одним и тем же, так что подростки начали спускаться в подвалы. Вар не показывался, хотя девушка чувствовала его присутствие рядом. Гарри уже признала кольцо Поттеров, так почему домовик не ответил на прямой вопрос хозяина, неужели из-за того, что он не только Поттер, но еще и Пивереллу. Но такое часто встречалось раньше, когда у одного человека собиралось три, а то и больше родов под рукой. Или запрет Карлуса работает до сих пор, даже если он уже не лорд, или... Трис резко остановилась перед дверью в ритуальный зал. Медленно повернувшись туда, где ощущала присутствие домовика, девушка протянула. «Ты ведь не домовик рода, ты домовик Карлуса, верно? Миледи слишком умна. Твой хозяин жив?» «Нет, миледи. 2 года назад он погиб. Ты 2 года живешь без подпитки?» Трис удивленно вскинула брови. «Одно дело, когда хозяин далеко, и совсем другое, когда он мертв». Хозяин оставил вору накопитель, велел дождаться нового лорда, передать ему письмо и просить о милости. «Принеси воду и чистую ветошь. После того, как Гарри примет род, мы обсудим твою судьбу». Вар благодарит миледи. Домовик исчез, а рядом со стеной появились ведра с горячей и холодной водой, а также стопка тряпок. Трис объяснила Гарри, как открыть дверь в зал и, после очередного кровопускания, они вошли внутрь. Девушка тут же расчихалась. Пыли было столько, что можно было буквально закопаться в ней. На уборку они потратили почти 2 часа, извозюкавшись настолько, что пришлось переодеваться, благо Трис позаботилась и о сменной одежде. Немного передохнув, подростки встали перед камнем рода. Огромный кусок изумруда был буквально впаян в пол и сейчас, отмытый от пыли, загадочно поблескивал гранями. Гарри, медленно вдохнув, простер над камнем ладонь. «Я, Гарольд Джеймс Поттер, принимаю род Поттер под свою руку». Кровь, пролившаяся на поверхность изумруда, впиталась в него, словно в губку. Трис с облегчением вздохнула, когда через 30 секунд камень наконец перестал пить кровь и та потекла по нему, как и должно. «Значит, род принял нового главу, проблем можно теперь не бояться». Гарри, залечив порез на ладони, протянул руку Трис. «Я, Гарольд Джеймс Поттер, представляю роду и предкам свою невесту, Беллатрикс Кхаругрин Девальд Долохову Мёрк». И снова струйка крови, на сей раз девичьей. Обычно невест представляли в день свадьбы, точнее первая брачная ночь проходила именно в ритуальном зале. Но Поттер не был бы Поттером, если бы не решил переиначить все на свой лад. Изумруд вспыхнул золотом, едва кровь коснулась поверхности. Несколько десятков фантомов, соткавшихся из воздуха, неодобрительно заворчали, глядя на пару. Трис шмыгнула носом, внимательно глядя на хмурого мужчину в первом ряду. По какому-то наитию она сразу поняла, что вот именно он, Карлус. Вперед выплыла одна из дам, прикрывающая лицо веером, но кидавшая на Трис такие взгляды, что девушка замерла в ожидании скандала. «Что, в Англии приличные невесты кончились? Мальчишка, тебе надо найти подходящую невесту. Еще слово, и я вас развею, Аглая». Гарри ласково улыбнулся, а Трис вздрогнула, заметив, как вспыхнули глаза жениха. «Я не дозволения на брак спрашивал, я представил ту, что станет леди Поттер в будущем». «Некромаг». Взвизгнув, дама скрылась за спинами других фантомов, и вперед выплыл благообразного вида мужчина. Вежливо кивнул Трис, после чего посмотрел на парня. Минутную битву взглядов фантом бездарно проиграл, и медленно, со всем достоинством, склонился в поклоне. «Приветствую лорда Поттера, мое имя Хардвин, вижу, кровь Иоланты пробудилась, наконец-то. Не обижайтесь на Аглаю, она и при жизни была немного идиоткой. Каждый из вас уже почуял, что я некромаг в стадии обучения, и все равно лезете с советами. Ваше воспитание, Гарри, я не давал дозволения называть меня по имени, и моим воспитанием, увы, занимались маглы, потому что все мои многочисленные, как я вижу, родственнички, от меня открестились». Девушка осторожно коснулась плеча Гарри, привлекая внимание. Шумно выдохнув, парень повернулся к невесте и, заметив беспокойство в родных глазах, заставил себя успокоиться. А фантомы тихо переговаривались, обсуждая слова лорда. «Простите, лорд, а почему маглы?» «Потому что кровь Иоланты, пробуждение которой вы так желали, стало поводом считать меня темным отродьем. Я долгое время считал, что мои родители мертвы, а на самом деле меня просто выбросили, как шелудивого кутенка. Гарри с силой сжал переносицу пальцами и продолжил. «Прошу простить, господа и дамы, у меня и так характер не сахар, а близкое наследие делает его еще хуже. Вы можете обращаться ко мне, Гарольд. Насчет Беллатрикс даже не заикайтесь более. Действительно развею, без права на перерождение. Парочку таких заклинаний я уже выучил, только призраков не попадалось, чтобы проверить в действии. Камень я напитаю, как только приму наследие, но жить в доме пока не планирую. Род, скорее всего, передам своему младшему брату, когда он будет готов к этому. Вопросы? Нет, можете идти. Карлус Поттер, задержитесь, пожалуйста». Упомянутый фантом даже и не пытался шевелиться, не сводя внимательного взгляда с внука. Когда остальные исчезли, Гарри подошел к призраку ближе. «Почему вы оставили своего личного домовика, а не родового? Чтобы быть уверенным, что род Поттер примет под свое крыло тот, кто достоин. Варр хороший слуга и друг, к тому же он не обязан подчиняться каждому Поттеру. Это уберегло род от такого главы, как Джеймс». «Джеймс пытался попасть в ритуальный зал?» «Да, но Варр остановил его и скрыл дом от того, кто уже давно стал наполовину сквибом». «Спасибо, Карлус». «Ни за что, Гарольд. Если вам интересно, умер я своей смертью, в Дании. Это для того, чтобы вы не выдумали себе врагов повсюду. Мне их и выдумывать не надо, дедушка. Освободите Варра, пожалуйста. Пусть станет частью рода, как он и мечтал». Гарри кивнул, отпуская призрака восвояси. Через пару минут в зале оказался домовик, который сам забрался на камень, улегся поудобнее и вздохнул со счастливой улыбкой. Юноша, никогда прежде не занимавшийся подобными ритуалами, прикусил губу почти до крови, стараясь сделать все правильно. Выходили они из ритуального зала задумчивые, но довольные. Гарри наконец стал действительно главой рода, а не просто носителем кольца. Трис, вздохнув, протянула парню второй порт-ключ. Им надо было поторопиться. Гарри удивленно огляделся, пытаясь понять, где они оказались. Довольно мрачная местность, навек, казалось бы, застывшая во временном переходе осени к зиме. Несмотря на июль, тут было довольно холодно, хотя, по словам гоблинов, замок находился на юге Англии. А еще здесь было только абсолютно ровное поле. Никакого намека на поместье. «Трис, а, иди сюда!» Девушка усмехнулась, заметив растерянность парня. Взяв Гарри за руку, Трис осторожно потянула его вперед, пока он не коснулся невидимой ограды. Металл обжег пальцы ледяным холодом. Без лишних напоминаний юноша снова надрезал кожу и прижал ладонь к пустоте. Воздух едва заметно колыхнулся, невидимость спала, и подростки восторженно охнули. «Хочу тут жить, мне тоже нравится». Огромный, куда больше Мёркхолла, замок в готическом стиле, сложенный из светлого на удивление камня. Острые шпили, большие окна, стрельчатые изящные арки. Пивереллгард больше походил на замок какого-нибудь древнего короля, чем на пристанище семьи некромантов. Ворота со скрипом открылись, пропуская пару. Гарри неосознанно вцепился в руку Трис, испытывая одновременно дикий прилив восторга пополам с робостью. На территории царила мертвая тишина, но Гарри почувствовал, что попал домой. Ему хотелось бежать навстречу гигантскому замку, быстрее найти ритуальный зал, быстрее стать частью этого дома. Из восторженной эйфории его выдернула тихая ругань Трис. Пару раз моргнув, парень повернулся к девушке. Заметив на лице гримасу боли, он осторожно дотронулся до лица Трис. «Эй, ты в порядке?» «Относительно. Голова разболелась. Идем». Кивнув, Гарри потянул невесту за собой. Трис буквально заставляла себя шевелить ногами, не понимая, что происходит. Дышалось легко, магия не давила, но силы уходили, словно вода в песок. На миг замерев на одном месте, девушка задумчиво посмотрела на Гарри. «Возьми меня на руки». Как только парень без лишних вопросов поднял ее на руки, стало чуть легче. Хмыкнув, Трис обвила руками шею Гарри и вздохнула. «Интересная защита у пивереллов. Ты о чем?» «Думаю, если бы я дошла до крыльца, то меня можно было бы заворачивать в белую простынку». Гарри еле заметно вздрогнул. «Это нормально, ничего страшного. Я забыл представить тебя, как гостью. Мордрит, ты пока не хозяин замка, это было бы бесполезно». Гарри протяжно вздохнул, поудобнее перехватывая девушку и ускоряя шаг. Двери открылись сами, хотя парень уже просчитывал, куда удобнее ударить, чтобы распахнулись сразу. В холле обнаружились два домовика, куда древнее, чем уже покойный Варр. «А я смотрю, меня встречают только реликты. Приветствуем, вероятный хозяин». Эльфы склонились в поклоне, успев насмешливо глянуть на девушку. «Можете опустить гостью, в доме ей ничего не угрожает. Вероятный хозяин, а вы интересные ребята. Как зовут?» Домовики в очередной раз поклонились, не забыв представиться. Справа стоял Артур, слева Алов. Трис, подивившись на необычные для эльфов имена, внимательно присмотрелась к ним, а те не менее внимательно изучали подростков, не сводя с них настороженных взглядов. Вдруг Алов чуть подался вперед, глядя попеременно то на Трис, то на Гарри. Кончики ушей задрожали от волнения, но Артур, дернувший его за лапку, привел эльфа в чувство. «Пройдемте в ритуальный зал, хозяин, и даже безвероятный, интересно, они наследие учуяли или узы, или вдруг еще что-то». Гарри не стал долго раздумывать и, взяв Трис за руку, направился за эльфами. Замок поражал и изнутри. Они проходили по анфиладам комнат, которые когда-то наверняка были богато украшены. Вся мебель была накрыта специальными чехлами, судя по сиянию еще и усиленными заклинаниями. Трис чуть слышно фыркнула, заметив одно единственное украшение из костей, стоящее ровно посередине то ли гостиной, то ли курительной. Путь в подземелье занял у них почти 40 минут. Гарри насчитал целых 3 уровня. На первом расположились зельеварня, кладовые, несколько тренажерных залов, где стены были расписаны рунами. На втором нашлись огромные купальни, построенные на горячих источниках. И только на самом нижнем был построен один, сравнительно небольшой, ритуальный зал. Род Пиверелу все больше меня удивляет. Чем же? Посмотри внимательно на камень рода. Трис указала на центральную глыбу пальцем. Это черный опал. Жуткая редкость, а уж вырастить его такого размера вовсе достижение. Опалы хрупкие, но вместе с тем самые лучшие проводники маги. Этому, если я правильно понимаю, минимум 5 веков. Почти 9, леди. Домовики, оставшиеся за порогом, тем не менее наблюдали за подростками. Есть еще один уровень, там стоит родитель этого камня. Парень повернулся к домовикам и спросил, почему не повели к нему. Трис, вздохнув, начала очередную лекцию. Гарри, чуть побледнев, минут через 5 согласился напоить кровушкой детку. Она хотя бы не высосет его досуха после пары веков сна. И все повторилось вновь, звонкие чихи от пыли, грязная одежда, зато идеально блестящий зал. В этот раз Трис даже не пыталась прикасаться к камню, оставив его на совесть Гарри. Пивереллы слишком древний род, чтобы быть беспечной, как с Поттерами. «Подожди!» Трис перехватила руку Гарри с зажатым в ней ножом. «Тут иначе надо!» Повернувшись к домовикам, она попросила принести ритуальную утварь, которой пользовались предыдущие главы. Парень только в затылке чесал, глядя, как ловко девушка расставляет курительницы с травами, маленькие жаровни, где полыхает огонь, и раскладывает на столике инструмент, как будто демона вызываем. «Думай, что ляпаешь!» «Пивереллы, род темный, древний и опасный. Лучше перегнуть с почтением, чем сдохнуть на родовом алтаре. Бери атом. Я отойду, но останусь в зале. Так что не беспокойся, выдернуть попробую в случае чего». Кивнув, Гарри повернулся к камню и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ему почему-то казалось, что здесь все пойдет совсем не так, как было в Поттерменере. Трис ощутила, что дрожит, только через минуту. Подняв взгляд на Гарри, так и стоящему без движения перед родовым камнем, девушка едва не закричала, потому что вокруг парня буквально кружила тьма, сужаясь с каждой секундой, но горло сдавило чужой силой, она же сковала тело, не давая пошевелиться. «Мордрит, он же Пивереллу, успокойся, Трис, успокойся, Гарри сильный, Гарри молодец, мозги у него есть, сила тоже, осталось убедить в этом 100 поколений потомственных темных магов или сколько их там было». Трис уже хотела действовать силой, когда Гарри наконец пошевелился, надрезая ладони с силой, впечатывая ее в черную поверхность камня. Гул, прошедший по подземелью, был сравним с ударом колокола. Только стояла мертвая тишина, дрожали сами камни, заходясь то ли от гнева, то ли еще от чего. Гарри стоял, склонившись над камнем. Трис пожалела, что встала за его спиной. Вот парень медленно, словно на плечи давит тяжелая ноша, выпрямляется. Гул все нарастал, но девушка различила едва слышный шепот. «Я, Пивереллу». Они сомневаются в нем, проверяют, или не видят в нем своего. «О, мать магия, помоги ему». Трис заметила, как дрогнули колени парня, но тот устоял, уперевшись руками в мрачно сияющий опал. И снова шепот, который она уже не смогла разобрать. Сколько прошло времени? Минута, час, день? Трис не знала. Пространство вдруг сдавило ее тисками, стало трудно дышать. Темнота, которую не разгонял свет от жаровин, подкрадывалась все ближе. Колени Гарри дрожали все сильнее, и Трис вдруг разозлилась. Он столько вынес, столько пережил, а эти скоты сомневаются в нем. Кольцо его признало, а предки – нет, как будто у этих мордредовых выкормышей есть выбор. На каждом углу пиверелов продают по 5 кнатов за пучок, право слова. Рука дернулась помимо воли, в ладонь скользнула верная черная палочка. Трис заставила себя сделать шаг, другой, медленно, но получалось перебороть силу древнего рода, которая явно не желала, чтобы кто-то вмешивался в ритуал. Да хрена с два вам, ублюдки. Он вечно один из всего дерьма выбирался, но тут не позволю. Мое. Глаза сверкнули алым так, что блики отразились в гранях родового камня. Кое-как, но девушка смогла дойти до уже сильно побледневшего. Кровь опал впитывал охотно, не желая отпускать жертву, парня. Двигаться было тяжело, словно она попала в какое-то желе. Но она смогла схватить Гарри за запястье и буквально оторвала его ладонь от камня. Вздрогнув, парень медленно повернул голову к девушке и слабо улыбнулся. Ответом ему стала такая же слабая улыбка. Послышались размеренные хлопки. Подняв головы, подростки увидели перед собой вполне себе материального мага в черной мантии. Идеально уложенные волосы, аккуратно подстриженная борода и проницательный взгляд ярко-зеленых глаз. «Браво, дети! Вы кто? Можешь звать меня дедушкой, Гарольд?» Мужчина бросил предупреждающий взгляд на девушку, которая вцепилась в палочку. «Не стоит даже пытаться, милая. Ты в ритуальном зале рода, не боишься отката? Вы чуть не угробили мне будущего мужа, а я с вами цацкаться должна? Никто бы его не убил, Беллатрикс. Мы же не идиоты, убивать последнего носителя крови рода. А вот он идиот, и ты не лучше. Но я вам все объясню, когда вы немного придете в себя». Маг взмахнул рукой, поднимая подростков в воздух, и направился к выходу из зала. Трис обратила внимание на то, что домовики явно опасаются незнакомца, но и препятствий чинить не пытаются. Их отбуксировали в одну из комнат замка, с удобством устроили в мягких креслах, замотали в одеяло, вручили по чашке с горячим шоколадом и оставили в покое. Маг сидел напротив, задумчиво разглядывая подростков, больше похожих на гусениц в коконе. Перед тем, как сделать глоток из чашки, Трис проверила напиток и посуду на всевозможные гадости и прищурилась, когда ничего не обнаружила. «Эх, говорил мне дядя, что я безголовая, а я его не слушала». Вздохнув, девушка отпила немного шоколада. «Вот помру тут от неизвестного яда и кирдык мне дома». Прекрасная логика у прекрасной девушки. Впрочем, драконы всегда такие. «А вы вообще кто, уважаемый? Мне не нравится ваша крайняя осведомленность. Мертвые знают и видят больше живых, Беллатрикс». Девушка озадаченно моргнула раз, другой, а потом до нее наконец дошло. Маг, заметив круглые глаза подростков, тихо рассмеялся. Гарри пытался понять, как такое вообще возможно. Ведь после смерти ты просто труп, ну максимум инфернал или призрак. Но ни те, ни другие, ни даже третьи колдовать не могут. А этот мог, при этом явно обладая немалой магической силой. «Мое имя Александр Пиверелл. Если я не ошибаюсь, то я твой почти 8 раз прадедушка, Гарольд, и вы мертвы. Полностью и бесповоротно. Это тело, созданное моим сыном, практически идеальный голем. К сожалению, дневников я так и не смог найти, так что ритуалы и способы изготовления утеряны. Но, быть может, они найдутся в банковских ячейках. Однако, я не об этом. Я попал в засаду и почти погиб, впав в кому. Сын не мог смотреть на мое существование, создал мне тело, способное выдержать и магическое ядро, и душу. В качестве голема я существую уже около 700 лет, но это невозможно». Трис едва не расплескала шоколад, подпрыгнув в кресле. Голем, в котором существовал сейчас Марвела, был сделан буквально несколько месяцев назад, а уже начинал понемногу изнашиваться. Геллерт не зря настаивал на быстром поиске способа, как его переселить. Александр усмехнулся, но отвечать не стал, решив, что потом просто покажет детям, что он не врет, и начал рассказывать дальше, стараясь не сильно углубляться в тернии истории. «Некоторые вещи лучше никому не знать, во избежание. 3 поколения назад в роду Пиверелл родилась самая настоящая Пифия, чей талант был сравним со знаменитым дельфийским оракулом. За всю свою жизнь она сделала лишь несколько предсказаний, которые сбылись с точностью до слова, но несколько видений знали только входящие в семью. Первым было записано пророчество о том, что Певереллы окажутся на грани гибели. Великий род уснет навек, уйдет в родную тьму, великих дел прошла пора, им стоит отдохнуть, но сон, коль сладок он бы не был, не будет длиться век, придет дитя иной эпохи, ни зверь, ни человек. Он омрачит былую славу сиянием огня и вновь взметнутся тени в танце во славу короля. Большинство всех инцидентов, которые сделали семью Певереллы истинно темными в глазах всего магического мира, пришлись именно на время после произнесения этого видения. Идиоты есть везде, оказались они и в роду Певереллу. Не особо умные родственники, возгордившись, решили заранее обломать будущего потомка и устроить такие события, что никакой юнец не сможет переплюнуть их в этом. В целом, оказались правы. Второе пророчество Александр понял только после своего второго рождения, ведь сказано в нем было именно о нем. Тело смертно, а разум вечен тот, кто при жизни был обеспечен, посмертно, держась лишь на вере, учителем станет юной химеры. Многочисленные лженаследники, что приходили в поисках наследства, не могли даже пройти от врат до крыльца. Защита, наложенная одним из последних магов, попросту выпивала их, ведь пройти на территорию можно было только с разрешения хозяина. Так вот что это было. Да, а теперь про то, почему вы, два идиота. Гарольд, ты сам тащил ее по территории. Неужто не догадался, что не надо ее тащить в ритуальный? Так у Поттеров. Поттеры, ветка Певереллов, младшая. У них и силенки не те, и камень не такой прожорливый. А ты, Беллатрикс, а я чего? Как будто у меня каждый день встречи с вашим братом. Ну, откуда мне знать такие нюансы? В общем, Гарольд, у меня для тебя новость. Хорошая или плохая, решишь сам. Александр будто специально дождался, пока Гарри неуверенно шмыгнет носом. Брак с Беллатрикс — дело решенное, к тому же он будет только равным. Так что на сторону не сходишь, руку на нее не подымешь и вообще дышать тебе на нее теперь, как на вазу хрустальную. Я как будто иначе думал.